Глава 20. Ночь на Уайтхолл-Корт. Мэнсфилд Каммингс сидел в кабинете один. Портьеры были плотно задернуты, электрический свет выключен, а на столике перед креслом догорала свеча. В пепельнице дымилась трубка. Настроение у начальника иностранного отдела Бюро секретных служб Соединенного Королевства было преотвратное. И даже любимый чай с молоком, казалось, горчил. То, что случилось в Ялте с Донном, он никак не мог объяснить. Вернее, он не знал точную причину произошедшего. Первым тревогу забил связной, когда на оговоренный адрес не пришла условленная телеграмма, а потом на запасной канал связи вышел Чинар, завербованный русский агент, тот, о котором знали только Каммингс и Борнхилл. Именно Чинар на свой страх и риск послал письмо с условленным количеством наклеенных марок на конверте. Их последовательность означала: «Куратор убит, действую самостоятельно». Теперь Каммингу надо было сделать выбор: либо приостановить операцию до прибытия в Ялту нового руководителя Чинара, либо дать русскому агенту карт-бланш. Первый вариант грозил потерей времени, а стало быть, и возможным провалом операции. Второй же нарушал святое правило разведки — ничего не предпринимать до полного выяснения ситуации с провалом. А вот что же на самом деле случилось с Борнхиллом, до сих пор было неясно. Позже из посольства в Петербурге пришла шифровка, что, согласно заметке в «Русской ривьере», тело библиотекаря Евлампия Гурьяновича Сорочинского обнаружили в парке гостиницы «Ялта» воскресным утром 25 марта, в день православной Пасхи, с пистолетом в руке и дыркой в горле. Вот и все, что было известно на сегодня. Естественно, Мэнсфилд предполагал, что виновником смерти Донна мог быть тот самый присяжный поверенный Ардашев, которого он и собирался ликвидировать. А если нет? А если Кадберта убрала русская контрразведка? Что тогда? Да и кто может поручиться, что Чинар не разоблачен и не ведет двойную игру? Понятно, что в любом случае теперь следовало отправить в Ялту нового человека. Только вот успеет ли он до отъезда Распутина? Но с другой стороны... А чем, собственно, рискует Лондон, если разрешит агенту самостоятельно устранить сибирского мужика? Если ликвидация удастся, сразу все прояснится. Во-первых, будет достигнута желаемая цель. А во-вторых, Чинар докажет свою преданность Британии. Но оставалось еще одно обстоятельство, в которое совсем не хотелось верить. Донна мог убить австрийский или немецкий агент. Мэнсфилд откусил щипчиками нагар на фитиле свечи, и пламя разгорелось с новой силой. Он потянул несколько раз трубку, и в горле привычно защекотало. «Да», — подумал капитан, «с некоторых пор соперничество между британскими и немецкими тайными службами приняло характер жесткого противостояния. Немцы со свойственной им педантичностью развернули на территории России широкомасштабную кампанию по сбору информации. Они ухитрились заставить работать на себя не только своих колонистов, но и коммерсантов, торговавших на русской земле. Например, известная компания швейных машин «Зингер» поделила всю европейскую территорию России на 42 условных отделения. Во главе каждого стоял управляющий, как правило, немец. Отделения делились на депо, каждое из которых тоже возглавлял подданный Германии. Депо, в свою очередь, разделялось на участки городских и уездных сборщиков, а фактически тайных агентов. Они должны были предоставлять своему руководству списки населенных пунктов с указанием не только количества жителей, дворов, но и расположение железнодорожных узлов, складов и дислокации воинских частей. Коммивояжеры Зингер разъезжали по необъятным российским просторам и щедро предлагали военным и гражданским чинам значительные скидки. И многие легковерные чиновники, статские и военные, ради получения 10% уменьшения цены, а машинка стоила 35 рублей, называли место работы, должность, и в процессе разговора выбалтывали такие сведения, за которые шпики Вильгельма II выложили бы более щедрое вознаграждение. Мэнсфилд усмехнулся, вспоминая, как недавно английским военным атташе был завербован русский князь из военного министерства, который за 5000 фунтов стерлингов продал Лондону все то, на что немцы потратили столько лет кропотливого труда со своими зингерами, отделениями и депо. Сложности с Берлином у Лондона возникали тогда, когда интересы британских и немецких шпионов пересекались. Подопечные Камминга в таких случаях поступали просто. Через двойного агента они сливали русским информацию о немецких шпионах. Немцы же предпочитали, не мудрствуя лукаво, тихо устранять коллег из Туманного Альбиона. Вот и сейчас нельзя было сбрасывать со счетов и такое вероятие событий касательно Донна. Тем более со всей очевидностью становилось ясно, что в Ялте действовал не один, а несколько агентов Nachrichtenbüro. Немецкий. Разведывательное, разведочное бюро. Примечание автора. Не сильно отставали от немцев и союзники из Австро-Венгрии. Когда за окнами уже забрезжил рассвет, а в фарфоровой чашке почти не осталось чая, Камминг принял единственно правильное, на его взгляд, решение. Он все-таки рискнет и разрешит Чинару провести операцию самостоятельно. «Nothing venture, nothing have». Английский. «Риск — благородное дело». Примечание автора. И уже завтра направят в Россию другого офицера. Новому посланнику предстояло не только проверить лояльность агента, но и разобраться в истинной причине смерти майора Борнхилла.